Тогда что же мешает вам отказаться от наследства и сделать меня и моих сестер счастливейшими людьми?» Подбежав к ней, он вдруг схватил ее за руку и, глядя прямо в глаза, со всей силой ненасытного желания, задыхаясь, молвил: «Откажитесь! Откажитесь! Откажитесь!» По спокойному лицу Эльзы прошла тень. Брови нахмурились, в ней как будто поднималась борьба. Рудольф, несмотря на все свое волнение, заметил это и начал просить с удвоенной силой. Но в этот момент лицо Эльзы вновь приняло спокойное выражение, веки полузакрылись, и она тихо, но решительно сказала: «Пустите». Высвободила руки и, ни слова больше не говоря, пошла к двери. «Куда же вы? Подождите!» Рудольф бросился за Эльзой, пытаясь ухватить ее за руку. Но в этот момент дверь комнаты открылась. Вбежала собака и с угрожающим ворчанием стала между Рудольфом и Эльзой. Вслед за собакой появился Штирнер. «Это уже нехорошо», — сказал он. «Кто же хватает за руки чужих невест?» Рудольф стоял, дрожа как в лихорадке, и мерил Штирнера недружелюбным взглядом. Штирнер спокойно и насмешливо смотрел на него. Рудольф топнул ногой, быстро повернулся на каблуках и выбежал из комнаты. Прыгнув в автомобиль, он стал бормотать, как в бреду: «Все погибло! Все погибло!» «Куда прикажете?» — спросил шофер. «Все погибло! Все погибло! К Людерсу!» С этими же словами «все погибло» он вбежал в кабинет Людерса, не обращая внимания на клиентку, которая сидела у адвоката. «Людерс! Все погибло! Она отказала! Эльза отказала по всем пунктам! Этого и надо было ожидать! Завтра истекает срок на подачу апелляции! Отец пропал! Если бы мы хоть знали, что он умер! Но нет, и тогда было бы поздно! Опеку не учредишь в несколько часов. Все погибло. Остается одно — подать апелляцию. Доверенность моего отца на ваше имя не уничтожена». Но это безнадежно при наличии в деле заявления Оскара Готлиба. «Все равно подавайте. Может быть, отец найдется к тому времени, когда дело будет пересматриваться». Людерс пожал плечами, но подумал, что, пожалуй, это и верно. Главное — не пропустить срока, а там обстоятельства могут повернуться иначе. Апелляция была подана. Но Оскар Готлиб по-прежнему не подавал о себе никаких вестей. Все способы проволочек были исчерпаны, дело было проиграно Готлибами во всех инстанциях. Эльза Глюк вступила в права наследства.